До 2 часов группа дерет бедного Хардинга. В 2 часа доктор начинает ерзать на стуле. На собраниях, когда он не рассказывает свою теорию, ему неуютно. Ему бы лучше в это время сидеть у себя в кабинете, рисовать диаграммы. Он ерзает, наконец откашливается, и тогда сестра смотрит на свои часы и велит нам вносить столы из ванной, а обсуждение мы продолжим завтра в час. Острые, разом выйдя из столбняка, украдкой глядят на Хардинга. Лица у них горят от стыда, как будто они только сейчас сообразили, что их опять водили за нос. Одни идут через коридор в ванную за столами, другие плетутся к полкам и прилежно рассматривают старые выпуски журнала «Макколс», а на самом деле просто хотят быть подальше от Хардинга. Опять их науськали на товарища, заставили допрашивать, будто он преступник, а не прокуроры, судьи и присяжные. 45 минут они кромсали его на части и как бы даже с удовольствием бросали ему вопросы. Как он думает, почему он не может удовлетворить свою женушку? Почему он так настаивает, что никогда не имел дела с мужчинами? Как надеется выздороветь, если не отвечает честно? Вопросы, намеки, так что им самим теперь тошно, и они не хотят к нему приближаться. Будет еще стыднее. Глаза МакМёрфи наблюдают за всем этим без отрыва. Он не встал с кресла. Вид у него опять озадаченный. Он продолжает сидеть в кресле, наблюдает за острыми, почесывает колодой карт рыжую щетину на подбородке, наконец встает, зевает и потягивается, скребет по пуговице на животе углом карты, потом опускает колоду в карман и шагает туда, где сидит один-одинешенек потный Хардинг. С минуты он смотрит на Хардинга, потом обхватывает широкой ладонью спинку соседнего стула, поворачивает его спинкой к Хардингу, садится верхом, как на лошадку. Хардинг ничего не замечает. МакМёрфи хлопает себя по карманам, находит сигареты, вытаскивает одну и закуривает. Он держит ее перед собой, нахмурясь, смотрит на кончик, облизывает большой палец и указательный и подравнивает огонек. Все стараются не смотреть друг на друга. Не могу понять даже, заметил ли Хардинг МакМёрфи. Хардинг почти совсем завернул грудь в свои худые плечи, словно в зеленые крылья, и сидит на краешке стула очень прямо, зажав руки между коленями. Смотрит куда-то вперед, напевает про себя. Хочет выглядеть спокойным, а сам прикусил щеки. Получается улыбка черепа, вовсе не спокойная.